Шахматы. Через пару дней Александр вызвал своего секретаря из приемной и спросил. «В ведомостях пишут, что у нас скоро начинается матч на первенство мира по шахматам. Это так?» «Все верно, государь», — ответил информированный секретарь. «Не совсем у нас, а в Москве, в здании дворянского собрания. Начало послезавтра. Играют нынешний чемпион Эммануил Ласкер и предыдущий Вильгельм Стейниц». «Надо бы съездить и посмотреть», — в раздумьях объявил царь. «Когда еще увидишь настоящих чемпионов мира?» «Там есть небольшая загвоздка», — продолжил секретарь. «Стейниц, судя по сообщениям газет, заболел у себя в Вене, поэтому немного непонятно, когда начнется это мероприятие. Пока что в Москве только один Ласкер». «Стоп, стоп», — потер лоб император. «В России же есть свой мастер игры в шахматы по фамилии Чигурин. Где он сейчас, не знаете?» «Знаю, государь», — вытянулся секретарь во фронт не хуже армейского поручика. «Живет в той же Москве, готовится принять участие в следующем отборочном цикле». «Я сегодня же выезжаю в Москву», — решительно объявил Александр. «А вы пока протелеграфируйте в оргкомитет этого матча, что я подъеду. Готовьте мой поезд». Личный поезд российского императора назывался «Вагон номер один», и состоял он из 10 вагонов. В том числе там находились спальня императора, рабочий кабинет, салон для приемов, кухня, столовая, детская, вагон для прислуги, вагон для поездных работников, вагон для свиты и багажное отделение. Все это было, естественно, отделано лучшими мастерами империи красным деревом, серебром, кожей и модным на тот момент французским биметаллом. Императрицу Александр с собой звать не стал. У нее случился внезапный приступ мигрени, а взял только среднего сына, Георгия. «Посмотришь на умных людей», — сказал он ему. «К тому же других национальностей. Это должно быть близко к твоему профилю работы». «Да-да», — отозвался сын, уже немного посвященный в цель внезапной поездки. «Стейниц же, кажется, из Чехии, а Ласкер из Польши, бывшей Польши. Сейчас там Пруссия командует». «Но оба они евреи», — усмехнулся царь. «Среди евреев очень много умных людей. Не мудрено, что чемпионство в самой умной игре разыгрывают они». «Но ведь Стейниц, кажется, заболел», — продолжил тему Георгий. «Я читал в газетах, что у него что-то вроде тропической лихорадки». «Решим вопрос на месте», — рубанул воздух ребром ладони царь. «Чемпионат должен состояться при любой погоде, в смысле в любом случае. Про Чигурина слышал что-нибудь?» «Да, читал. Это русский шахматист. Два раза играл на первенство мира, оба раза проиграл, верно?» «Все так, Жорж», — ответил царь, когда они уже сидели в столовой и ужинали, чем бог послал. «Два раза играл и два раза проиграл. Все тому же Стейницу. Сейчас я попытаюсь поставить вилку организаторам, как говорят шахматисты. Раз уж все собрались, а одного участника нет, давайте заменим его на предыдущего претендента. На Чигурина, то есть». «Отличный ход, папа», — улыбнулся Георгий. «Русский чемпион мира нам не помешает». «Да», — вспомнил Александр о служебных обязанностях сына. «Как у тебя продвигаются дела с национальным вопросом? Расскажи». «Все сложно, папа», — тяжело вздохнул тот. «В России черт ногу сломит с этими национальностями. Мне справочку составили. Всего их у нас 152 штуки, которые на своих языках говорят. Особенно сложно с кавказскими народами. Там два соседних села, бывает, по-разному разговаривают. Хорошо шведам или датчанам. У них одна нация на всю страну». «Согласен, что сложно», — ответил царь. «Только ведь простой жизни никто и не обещал. Кстати, если уж ты вошел в курс дела, может, скажешь, что у нас с украинцами-малороссами происходит?» «Ничего серьезного в этом направлении я не увидел», — ответил Георгий, помешивая серебряной ложкой чай в стакане с серебряным же подстаканником. «В отличие от поляков или евреев. Живут на своих хуторах, поют хуторские песни, носят вышитые рубашки. Никаких политических требований от них как будто не исходит». «А что у них с языком?» — уточнил император. «Требуют, чтобы люди говорили на их украинском». «Я немного окунулся в эту тему». Георгий уже закончил пить чай и разлил по рюмкам шустовский коньяк. «Еще при дедушке Александре были изданы два указа в 70-х годах. Валуевский циркуляр, по нему ограничивалась печать книг на украинском, а затем Эмский указ. Он распространял действие предыдущего документа на театральную и музыкальную сферы. Тексты песен и либретто спектаклей теперь на русском надо писать». «Если честно, Жорж», — ответил царь, махом выпив рюмку коньяка, «то я считаю, что различий между русским и так называемым украинским языком мизерное количество. Внутри России есть говоры, отличающиеся гораздо больше у поморов, например, или у казаков, но что-то я не слышал от них требований закрепить эти языки законодательно. Опять же, австрийцы воду мутить начали в этом направлении. Слышал что-нибудь?» «Еще рюмку, папа», — взял бутылку в руки Георгий. «Пожалуй, хватит», — оценил остаток жидкости в сосуде Александр. «После того чудесного исцеления я сам себе дал за рук не больше 100 грамм в день. Не хочется скатываться в алкоголизм». «Ну, а я себе за руков не давал», — ответил сын, наполнив фужер наполовину. «Но умеренность в потреблении горячительных напитков — это хорошее дело». Он убрал бутылку в шкаф с вензелем императорской короны. «Так вот, про австрийцев. Было одно сообщение в сове». «Где-где?» — не понял император. «Сова — это такой еженедельник, выходит в Унгваре. Русофильского направления. Периодически печатает острые материалы, идущие вразрез с официальной политикой Вены. Так вот, они напечатали, что в Галиции действуют курсы, где галийцев и русинов с соседних территорий обучают украинскому языку и пропагандируют будущее отделение от остальной России. Но появилась такая заметка всего один раз, поэтому нужно бы подтверждение из независимого источника. Сова не тот источник, которому можно доверять без сомнений». «Унгвар — это Ужгород?» — уточнил Александр. «Да, русское название у него такое». «Мадьяры те еще партнеры», — задумчиво произнес царь. «Зря мы тогда ввязались в усмирение их революции. Они нам еще припомнят это усмирение. А насчет австрийских курсов в Галиции надо будет поговорить с Францем Иосифом. Он хоть и не великого ума, но в состоянии, наверное, понять наши озабоченности. Раскол по линии русские украинцы — это последнее, что нужно нашей державе. Можно припугнуть их, в конце концов, что мы тоже устроим что-то аналогичное на своих границах. Чехов будем настраивать против австрийцев, мадьяр против чехов, а русинов против всех остальных вообще». «Мадьяра не надо настраивать. У них и так очень сложное отношение со всеми соседями», — пояснил Георгий. «Знаю из первых рук. Учился в кадетском корпусе рядом с двумя мадьярами». На этом их разговор сам собой утих. А утром вагон номер один причалил к дебаркадеру Николаевского вокзала на Каланчевской площади Москвы. В будущем ее переименуют в Комсомольскую. Вокзал был копией такого же в Петербурге. Их специально построили так, когда открывали эту линию железной дороги в 50-е годы. Путешествие из одной столицы в другую в 19 веке занимало куда больше времени, чем сейчас. Вагону номер один, например, понадобилось добрых 16 часов, чтобы одолеть это расстояние. Прямо при выходе из вагона августейшая семья разделилась. Георгия царь послал разговаривать с Чигориным, а сам отправился в дворянское собрание, которое располагалось на углу Охотного ряда и Большой Дмитриевки, в дальнейшем известно как Дом Союзов. Встречал его там московский голова Рукавишников, по совместительству бывший председателем оргкомитета шахматного матча. «Доброе утро, Константин Васильевич», — демократично пожал ему руку царь. «Кстати, недавно я беседовал с одним Рукавишниковым в Нижнем Новгороде. Это не ваш родственник?» «Что вы, ваше величество?» — смущенно открестился мэр. «Те Рукавишниковы родом из Балахны. Насколько я знаю, они поднялись на торговле солью. Мои же предки из Казани, и занимались они в основном золотодобычей. Просто фамилия довольно распространенная». «Хорошо, Константин Васильевич», — вежливо ответил император. «Вы догадываетесь, наверное, по какому поводу я сюда заехал?» «Точно не знаю, так что врать не буду», — откровенно заявил Рукавишников. «Но могу предположить, что визит ваш связан с шахматами». «Угадали», — улыбнулся Александр. «Расскажите поподробнее, что тут у вас будет происходить? Когда и как?» «Здесь будет проходить матч на первенство мира по шахматам», — ответил мэр, сопровождая царя в колонный зал. «Конкретно вот здесь, на этой сцене, слева и справа, будут висеть большие доски с магнитными фигурками. На них будут дублироваться ходы участников, чтобы их было хорошо видно даже с дальних рядов. Про регламент рассказать?» «Конечно, это же самое интересное». «Количество партий не ограничено. Матч завершается при достижении каким-либо претендентом 10 побед. «А если они все время будут играть в ничью, тогда как?» «Теоретически это возможно, государь, Но, как показывает предыдущая практика, число ничьих обычно равно числу результативных исходов, так что мы ориентируемся на 20-25 партий. Матчи запланировано проводить через день, так что окончание у нас запланировано на январь следующего года». «Все это прекрасно, Константин Васильевич», — ответил Александр. «Но, как я слышал, один из претендентов, Стейниц, заболел, причем достаточно тяжело. Как вы будете выходить из этой ситуации?» «Да, государь, это проблема», — удрученно согласился Рукавишников. «Но на все, как говорится, Божья воля. Будем надеяться, что Стейниц поправится, тогда и начнем матч». «А билеты на него уже продаются?» — уточнил царь. «Точно так, Ваше Величество. И уже продано более 1000 билетов на ближайшие игры». «Деньги же возвращать придется, так?» «Конечно, всем желающим деньги будут возвращены. У меня есть одно предложение к регламенту. Как вы смотрите на то, чтобы заменить заболевшего участника на запасного, так сказать, игрока?» «Такого еще не случалось в шахматной практике», — пробормотал озадаченный мэр. «Но все в мире происходит когда-нибудь в первый раз, почему бы и нет? А на кого вы планируете заменить Стейница?» «Да вот на него», — указал император на Чигорина, который в этот момент вошел в колонный зал в сопровождении Георгия. Чигорин оказался достаточно пожилым джентльменом в сером сюртуке, с окладистой бородой и странными глазами на выкате. После приветствия и представлений беседа продолжилась. «Михаил Иванович, верно?» — начал царь. «Вам предлагается заменить заболевшего участника матча на первенство мира. Как вы отнесетесь к этому предложению?» «Это достаточно неожиданно для меня», — даже растерялся Чигорин. «В принципе, я не против, но что скажут организаторы и второй участник этого матча?» «Организаторы уже высказались», — кивнул Александр в сторону Рукавишникова. «Они поддерживают такой ход. Гамбитный, как сказали бы шахматисты. А у господина Ласкера действительно надо бы спросить, как он к нему отнесется. Где он сейчас, кстати?» Снова повернулся он к мэру. «В гостинице, скорее всего, в метрополе», — быстро ответил Рукавишников. «Там хороший ресторан», — подал голос Георгий. «Можно заодно и пообедать». «Не имею ни одного возражения», — ответил император. «А вы, господа, как отнесетесь к обеду в метрополе?» Господа благоразумно не стали отказываться, и все присутствующие переместились в гостиницу «Метрополь», благо идти туда от дворянского собрания было меньше 5 минут. Это еще был не тот отель, который знают сейчас все проходящие и проезжающие по Театральной площади. Обычный трехэтажный дом с пристроем в 2 этажа. В народе гостиницу называли устоявшимся названием «Челыши». Рукавишников на правах распорядителя послал полового за Ласкером, а вся компания уселась за столик под пальмой возле окна, выходящего на площадь. «Вечером можно будет и в театр зайти», — сказал Александр, посмотрев в окно. «Что там сегодня дают, не знаете?» — спросил он у мэра. «Знаю, государь», — быстро ответил тот. «Оперу «Князь Игорь», авторство Бородина, премьера, между прочим». «Александра Порфирьевича», — откликнулся царь. «Он же химик, если не ошибаюсь». «Все верно, государь, но в свободное от химических опытов время он еще и сочиняет музыку». «Всесторонне развитый человек», — с восхищением сказал Георгий. «Такое редко встречается. Только он же, как я знаю, уже умер лет 10 назад. Какая же может быть премьера его оперы?» «Все верно», — отозвался Рукавишников. «Бородин умер в 1887 году, оставив оперу про князя Игоря незавершенной. Но его дело продолжил господин Римский-Корсаков. Он дописал все недописанное, и получилось завершенное произведение. По слухам, вышло что-то весьма выдающееся. Половецкие пляски и ария Ярославны, как я слышал, очень необычными получились». «Тогда Большой театр точно имеет смысл посетить», — сказал Александр. «Князя Игоря я читал, конечно, но в музыкальном переложении это будет очень любопытно». Тут официант принес меню, и пока общество углубилось в его изучение, к столику приблизился прихрамывающий господин средних лет с кудрявой головой и длинными вислыми усами. «Эммануэл Ласкер, к вашим услугам», — сказал он на немецком и кивнул головой. «Присаживайтесь, господин Ласкер», — указал ему на свободный стул Александр, тоже перейдя на немецкий, после чего представил всех остальных. «Как вам в России, господин Ласкер?» «Очень интересная страна, Ваше Величество», — ответил тот. «Предоставляет небывалые возможности для предприимчивых людей». «Вы когда-то занимались предпринимательством?» — заинтересовался царь. «Был такой эпизод в моей биографии», — ответил Ласкер. «Но я в итоге выбрал шахматы и не жалею об этом». Официант тем временем принес большую бутылку шампанского и разлил его по фужерам. «За успехи наших предприятий», — провозгласил Александр, а когда все выпили, перешел, наконец, к сути беседы. «У нас, у меня и оргкомитета предстоящего чемпионата, есть согласованное предложение к вам, господин Ласкер. А именно, в связи с тяжелой болезнью второго участника, мы предлагаем заменить его на Чигорина. Вы с ним уже встречались за шахматной доской, не так ли?» Ласкер покрутил головой в разные стороны, поправил зачем-то галстук и, видимо, решил, что спорить с российским самодержцем обойдется себе дороже. «Я согласен, государь. Завтра мы начинаем играть с Геносса Чигориным. А по Стейнцу примем отдельное решение, когда он выздоровеет». «Вот и прекрасно», — улыбнулся Александр. «Я почему-то не сомневался в вашем здравомыслии, Геносса Ласкер. Завтра я лично могу дать старт вашему соревнованию, и пусть победит сильнейший, как говорили древние греки. А всех присутствующих я приглашаю вечером в Большой театр, в императорскую ложу. Она же сегодня не занята?» — спросил царь у Рукавишникова. что вы, государь!» — сразу открестился тот. «Ложа свободна и дожидается вашего посещения в любое время». «Начало в 7 вечера?» «Да, государь, 7 часов». «Тогда до встречи с прекрасным». Александр пожал руки шахматистам, и они вместе с Георгием в сопровождении мэра удалились из ресторана «Метрополь». «Что будем делать до вечера?» — спросил сын. «Можно в Кремль зайти», — предложил Рукавишников. «Посмотрите, как ваши предки тут жили». И они в сопровождении охраны перешли через Красную площадь и подошли к воротам в Спасской башне. А пока они пересекали выложенное брусчаткой пространство, часы на башне пробили 2 часа дня. «А что за мелодию они играют?» — поинтересовался царь. «Не совсем понял». «Коль славен наш Господь в Сионе», — пояснил мэр. «Это после полудня исполняется, а до полудня марш Преображенского полка». «А можно поближе посмотреть? На эти часы?» — неожиданно попросил Георгий. «А то я про них много слышал, а увидеть вблизи не довелось». «Сейчас я проясню этот вопрос», — ответил Рукавишников и скрылся в служебном помещении рядом с башней. «Все-таки Москва — это сердце России», — заметил царь, посмотрев вокруг. «А Петербург — голова. Один собор Покрова чего стоит», — указал он направо. «Да, необычное сооружение», — согласился Георгий. «А напротив Кремля что за здание? В мой последний приезд сюда его тут еще не было». «Это верхние торговые ряды», — вспомнил царь. «Только что построили большой универсальный магазин». Рукавишников тем временем вышел обратно на площадь и сказал следующее. «Можно подняться наверх, я договорился, но только это будет непростым предприятием. Высота, на которой расположены часы, составляет около 50 метров». «Я на Кавказе на Эльбрус забирался», — сразу ответил Георгий. «А там не 50, а все 5000 метров». «Я тоже в неплохой физической форме», — добавил царь. «Так что ведите нас, Вергилий». И они начали подниматься по лесенке, явно старой и давно не ремонтировавшейся. Ступеньки у нее были основательно стерты. «Всего в башне 10 этажей», — пояснял по ходу подъема Рукавишников. «Нижние 7 служебные, на 3 верхних расположен механизм привода часов, а еще сверху от часов располагается звонница и декоративная башенка с двуглавым орлом на ней. Орла планируют капитально отремонтировать в ближайшее время. Он сильно обветшал. Нехорошо будет, если он свалится». «Если надо, ремонтируйте, конечно», — согласился царь. «Деньги я могу из своего фонда выделить. Неправильно будет, если символ государственности страны упадет с небес на землю». Все трое плюс охранник добрались до верхнего яруса примерно за 10 минут. Отдышались. Тогда Рукавишников продолжил экскурсию. «А вот и, собственно, сами часы. Самый первый механизм здесь собрали еще в 15 веке, при Иване III. Но он, конечно, не сохранился. Москву с тех пор неоднократно захватывали и жгли. Последним таким поджигателем стал Наполеон в 1812 году. «Наполеон же хотел весь Кремль взорвать, кажется», — сказал Георгий. «Да, хотел», — кивнул Рукавишников. «Но вмешалась погода. Дождь потушил большинство фитилей, поэтому башни устояли. Взорвались только стены в некоторых местах. Так вот, относительно часов. Масса всего механизма составляет 25 тонн. Состоит он из 2000 деталей, а точность хода обеспечивает вот этот маятник». «А стрелки чем приводятся в действие?» — спросил царь. «Обычными гирями, как в домашних часах с кукушкой. Вот они. Специально для гирь проделано окно в перекрытиях всех этажей. Вниз они уходят на 20 метров, а вверх подтягиваются с помощью этого электродвигателя». «А циферблаты где? Можно на них посмотреть изнутри?» «По этой лесенке надо подняться», — сказал мэр. «Вот один из циферблатов, который выходит на площадь». «Изнутри он совсем не презентабельный», — сказал Георгий. «А перезвон откуда идет?» «Чуть выше, звонница. 32 колокола. Механизм привода такой же, как и в музыкальных шкатулках или в органах, которые в трактирах стоят. Вот как раз сейчас будет очередной перезвон. В четверть третьего», — посмотрел он на свои наручные часы. «Прикройте уши на всякий случай». И точно. Буквально через 2-3 секунды после его слов сверху раздался характерный мелодичный звон. Очень громкий, так что предупреждение было кстати. «Отлично, мы все увидели», — сказал Александр. «Если понадобятся деньги на ремонт курантов, телеграфируйте прямо мне. Помогу». А вечером все посетители ресторана «Метрополь» собрались в императорской ложе Большого театра. Она располагалась в центре билетажа, строго напротив сцены. Сверху над ней значился большой двуглавый орел, а слева и справа потолок поддерживали два могучих атланта. Внутри ложи стояли три ряда кресел, по 6 стульев в каждом. Для нашей компании хватило первого ряда. Народ из зрительного зала откровенно глазел на ложу. «Не каждый день увидишь живого царя». «А слева и справа от нас что за ложа?» — спросил у Рукавишникова любопытный Георгий. «Та, что слева, — пояснил тот, — предназначена для членов императорской семьи, а в их отсутствии для министров из кабинета. А справа так называемая директорская ложа. Туда при надобности помещается руководство театра и ведущие артисты». «А сейчас кто-то в этой ложе есть?» — тут же спросил царь. «Честно говоря, не знаю», — признался мэр. «Но могу спросить». «Ладно, не надо», — остановил его Александр. «В антракте вместе поинтересуемся. Я вспомнил, что у нас в Петербурге уже показывали эту оперу. Почему же она тут называется премьерной?» «Верно, государь», — вежливо пояснил Рукавишников. «В Мариинском театре эта постановка уже была, но в Большом театре показывается впервые». «А кто солисты?» — продолжил интересоваться царь. «Князя Игоря исполняет Корсов Богомир Богомирович», — сверился с программой мэр. «А Ярославну Дейша Сионицкая Мария Андриановна». «Какие-то у них польские имена», — заметил наблюдательный Георгий. «Насколько я в курсе», — в некотором замешательстве отвечал Рукавишников. «Корсов родился в Петербурге в семье врача, а Дейша в Чернигове. К полякам они никакого отношения не имеют». А тем временем на сцену вышел шпрехшталмейстер и громовым голосом объявил, что премьеру оперы почтил своим посещением государь-император всея Руси. Ответом ему был гром аплодисментов. Александр встал и раскланялся перед публикой, после чего началось действие. Декорации изображали площадь посреди древнерусского города Путвеля. Тут и начало разворачиваться действие оперы. «А сколько всего действий будет?» — спросил царю мэра. «Так...» — тот полистал программку. «Всего 4 действия предусмотрено, и, соответственно, 3 антракта. Общая длительность примерно 3,5 часа». «Ну, хорошо», — ответил Александр. «В первом антракте представьте меня руководителем театра». Глубоким вечером в гостинице... Это были царские покои в гранд-отеле, снесенном в советские времена для постройки гостиницы «Москва». Александр обменялся впечатлениями с сыном по поводу прошедшего дня. «Ну что, вполне успешный денек выдался, Жорж. Ты не находишь?» «Согласен, папа. И опера красивая. Только бы еще покороче она была. Совсем хорошо бы стало. А то, что солисты не поляки, совсем здорово. На завтра у нас что намечено? Ну, кроме шахмат». «Даже не знаю, Жорж. По обстоятельствам определимся. А вечером можно и обратно уехать. Государственные дела ждать не будут». «А я вот что подумал, папа», — неожиданно предложил Георгий. «Может, перенесем часть госучреждений в Москву? В целях развития древней столицы страны. А то ведь больно смотреть, как обваливаются орлы на кремлевских башнях. А так их хотя бы в порядке будут содержать». «И что, например, ты предлагаешь перенести в Москву?» — заинтересовался царь. «Да хотя бы вот твою будущую думу!» — тут же вылетело из сына. «Выборы же скоро будут, так?» «М-да», — усмехнулся царь. «Секреты у нас плохо держатся. Я-то думал, что мой указ в тайне будет содержаться до опубликования». «Да ладно, это не тот секрет, который надо сильно охранять», — махнул рукой Георгий. «В Кремле минимум 3 здания, которые можно было бы отвезти под Думу. Вот пусть будущие депутаты и дебатируют здесь, а не в Петербурге». «Мысль интересная», — задумался царь. «Мне надо подумать. А еще в целях децентрализации нашей страны можно было бы как-то скорректировать планы строительства железных дорог. Недавно изучал карту с уже построенными и планируемыми дорогами и заметил, что все они упираются в Москву. А это не совсем правильно». «Почему, папа?» — не понял сын. «Вот возьмем, к примеру, Наполеона», — продолжил царь, «который взял Москву в 1812-м». «Ну да, это была такая военная хитрость Кутузова», — ответил Георгий. «В итоге же все закончилось хорошо». «Я не совсем про это», — поморщился Александр. «Вот представь, что Наполеон появился бы на 100 лет позже, в наше время, и также занял бы Москву. Что тогда произойдет с железнодорожным сообщением в России?» «Боюсь, что оно будет парализовано», — подумав, отвечал Георгий. «Если все завязано на этот город». «Вот и я про то. Наполеон, конечно, из могилы не встанет, ну, до страшного суда, конечно, но таких вот завоевателей, которые точат зубы на Россию, в Европе во все времена было много. И вообще, надо бы нам развивать Заволжье, Урал и Сибирь, в том числе и строительством железных дорог». Государственная дума. Александр в полном соответствии со своими обещаниями подписал и выпустил в печать манифест об учреждении Государственной думы. Случилось это 10 октября 1896 года. Текст манифеста гласил следующее. «Объявляем всем нашим верным подданным. Государство российское созидалось и крепло неразрывным единением царя с народом и народа с царем. Согласие и единение царя и народа — великая нравственная сила, созидавшая Россию в течение веков, отстоявшая ее от всех бед и напастей, и является до ныне залогом ее единства, независимости и целости, материального благосостояния и развития духовного в настоящем и будущем. Ранее призывали мы к тесному единению всех верных сынов Отечества для усовершенствования государственного порядка, установлением прочного строя в местной жизни. И тогда озабочивала нас мысль о согласовании выборных общественных учреждений с правительственными властями и об искоренении разлада между ними, столь пагубно отражающегося на правильном течении государственной жизни. О сём не переставали мыслить самодержавные цари, наши предшественники. Ныне настало время, следуя благим начинаниям их, призвать выборных людей от всей земли русской к постоянному и деятельному участию в составлении законов, включив для сего в состав высших государственных учреждений особое законосовещательное установление, коему предоставляется предварительная разработка и обсуждение законодательных предположений и рассмотрение росписи государственных доходов и расходов. Всех видах сохраняя неприкосновенным основной закон Российской империи о существе самодержавной власти, признали мы за благо учредить Государственную Думу и утвердили положение о выборах в Думу, распространив силу сих законов на все пространство империи, с теми лишь изменениями, кои будут признаны нужными для некоторых, находящихся в особых условиях ее окраин. Отныне ни один из законов не сможет восприять силу без одобрения его Государственной Думой. Вместе с сим повелели мы министру внутренних дел безотлагательно представить нам к утверждению правила о приведении в действие положения о выборах в Государственную Думу, с таким расчетом, чтобы члены от 50 губерний и области войска Донского могли явиться в Думу не позднее половины апреля 1897 года. Мы сохраняем всецело за собою заботу о дальнейшем усовершенствовании учреждения Государственной Думы, и когда жизнь сама укажет необходимость тех изменений в ее учреждении, кои удовлетворяли бы вполне потребностям времени и благу государственному, не применим дать по сему предмету соответственные в свое время указания. Питаем уверенность, что избранные доверием всего населения люди, призываемые ныне к совместной законодательной работе с правительством, покажут себя перед всей Россией достойными того царского доверия, коим они призваны к всему великому делу. И в полном согласии с прочими государственными установлениями и с властями, от нас постановленными, окажут нам полезное и ревностное содействие в трудах наших на благо общей нашей матери России к утверждению единства,